шейх привел третье правило, в котором говорится «Аль-Кайдату Салифа, анна Набия, саллаллаху алейхи вассалям, вагара аля унасин, мутафаррикина фи ибадатихим, минху ман ябуду л-маляйка, ва минху ман ябуду л-амбия вассалихин, ва минху ман ябуду л-ашджара вал-ахджара, ва минху ман ябуду шамса вал-камара, ва каталахум Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям, ва лям юфаррик байнахум». Вот далилю каулю Аллахи Та'аля, «Покатилюхум, хатта ля такуна фитна, ва якуну дину куллюху лилля». ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب والدليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر والمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط الحديث То есть это قاعدة ثالثة Переведем ее на русский язык. Шейх сказал, правило третье. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, одержал верх над людьми, которые поклонялись различным божествам. Среди них были поклоняющиеся ангелам, поклоняющиеся пророкам и праведникам, поклоняющиеся деревьям и камням и поклоняющиеся солнцу и луне. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сражался с ними и не делал между ними различий. На это указывает высказывание Всевышнего, примерно следующий перевод, и сражайтесь с ними, пока не исчезнет смута. Под смутой подразумевается ширк. И религия будет обращена к Аллаху целиком. О запретности поклонения солнцу и луне Всевышний Аллах сказал, примерно следующий перевод аята, из его знамений день и ночь, солнце и луна. Не падайте ниц перед солнцем и луной, а падайте ниц перед Аллахом, который сотворил их, если вы его почитаете. О запретности поклонения ангелам Всевышний Аллах сказал, примерно следующий перевод аята, и не прикажет он вам, чтобы вы взяли ангелов и пророков господами. О запретности поклонения пророкам указывает высказывание Всевышнего Аллаха, примерно следующий перевод. И вот сказал Аллах, «О Иса, сын Марьям, разве ты сказал людям, примите меня и мою мать двумя богами наряду с Аллахом?» Он сказал, «Хвала тебе! Как я могу сказать то, что мне не по праву? Если я говорил это, то тебе известно об этом». Ты знаешь то, что у меня в душе, а я не знаю то, что у тебя в душе, ведь ты ведущий сокровенное. О запретности поклонения праведникам указывает высказывание Всевышнего. Те, которым они взывают, сами ищут приближение к их Господу. Кто из них ближе и надеются на его милость и боятся его наказания. О запретности поклонения деревьям и камням указывает высказывание Всевышнего. Не размышляли ли вы о Лати и Аль-Уззи? Иманати, третий. Абу Вакид Аль-Лейфи, да будет доволен им Аллах, рассказал. Вместе с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, мы отправились в Хунайн. В то время мы были еще новыми мусульманами, недавно отказавшимися от неверия. А у язычников было дерево, сидр, у которого они собирались для своих обрядов, развешивая на нем свое оружие, и который назывался Затуанват. Так вот, когда мы проезжали мимо этого дерева, то сказали, о посланник Аллаха, сделай нам Затуанват такой же, как у них. То есть в третьем правиле содержится опровержение тем мушрикам, которые в наши дни говорят, или во времена шейха, о том, что курайшиты поклонялись камням и деревьям, а мы поклоняемся святым. Шейх им, баракулуфикум, ответил с двух сторон. Первая сторона – это положение курайшитов, мушриков курайшитов или тех мушриков, которые были до них, приведя эти аяты, шейх указал на то, что они поклонялись пророкам, на то, что они поклонялись ангелам, на то, что они поклонялись святым. И несмотря на это, Аллах Субхану Аталя назвал их кафирами, неверующими, и они были у Всевышнего Аллаха Субхану Аталя мушриками. Вторая сторона ответа шейха этим людям – это общий контекст, который привел шейх. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّ لَا تَكُونَ فِتْنَ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. И сражайтесь с ними, пока не исчезнет смута, то есть мы сказали, под смута подразумевается душир, и религия будет, и вот этот вот аят, или ваджуль истидляль, то есть лицо доказательства, и религия будет обращена к Аллаху целиком. То есть как будто бы шейх им сказал, даже допустим, если вы поклоняетесь только святым, вы вашим поклонением противоречите этому аяту, в котором говорится, и религия будет обращена к Аллаху, аякуну дину куллюху лилля. А ваше поклонение святым противоречит этому аяту, и ваша религия уже не обращена к Аллаху целиком.